Барон называл мне имена неизвестных художников из Лейдена, Утрехта, из Амстердама и Гарлема. И прелесть этих изображений, казалось, усиливалась от необычайного звучания чужестранных имен Яна ван Скорля, Гаверкорна ван Раесеники или Иоса ван Крексбека. Картинное собрание барона поразило меня. Какое разнообразие типов и характеров! Но, всматриваясь в эту обширную галерею персонажей, я невольно обратил внимание на отсутствие среди них обычных фигур Леды с лебедем, Клеопатры с нильской змейкой, Богородиц и Магдалин, королев и куртизанок. Я сообщил мое наблюдение барону. Он слегка поморщился. Что может быть прекраснее мужественной красоты? Какая превосходная строгость и четкость, какая гибкость мускулатуры и стремительность членов. Взгляните на этого Ахилла с челом, окованным каской, или на этого пажа в ломких отцветах лионского шелка. Се человек. Обнаженный он кажется воином, готовым для боя. Все на своем месте, ничего лишнего. А все эти вздутые припухлости и рыхлые формы моделей Рубенса, к чему они? Вы скажете, для деторождения и кормления? Пожалуй, но для красоты никогда. Он подошел к своему письменному столу и взял с него портрет своего приемного сына. Дантес был изображен на нем в белом мундире и сверкающей кирасе кавалергарда. Он поднес эту миниатюру к небольшому полотну ван Вениуса, изображающему Иоанна Крестителя. Какое сходство! И в обоих случаях какая смелая красота! Взгляните на эти плечи. Я согласился с бароном. Старинному голландскому художнику пришла фантазия изобразить евангельского предтечу не в виде сурового аскета, а в образе жизнерадостного юноши. Казалось, Жорж Дантес, совлекший себя ослепительные доспехи кавалергарда, беспечно глядел на нас из коричневых тонов старого полотна, с легкой улыбкой воздевая воздушный тростниковый крест над грубой овечьей шкурой своей пастушеской одежды. Впоследствии я узнал происхождение богатых коллекций барона Геккерна. Собирая материалы для моей книги о России, я наткнулся на пачку любопытных документов. То были счета торговых фирм, запросы таможенного ведомства и отношения Департамента внешней торговли. Из этой служебной переписки непререкаемо яствовало, что полномочный чрезвычайный посланник короля Нидерландского вел довольно крупные коммерческие дела. Пользуясь в качестве аккредитованной дипломатической особы правом получать беспошлинные разные посылки из-за границы, Геккерн выписывал в огромном количестве всевозможные предметы роскоши, дорогие напитки и художественные редкости, доставлявшие ему крупные барыши. Несколько больших иностранных магазинов на Невском и первые столичные трактиры состояли тайными контрагентами барона, наживаясь на его беспошлинном товаре и обогащая самого оборотистого дипломата.